Глава 25. Искра. Тяготы и несчастья сокрушают слабый ум. Великие умы их побеждают. Великий философ Менем. Один поэт сказал, что человек может думать слишком много, что от постоянных поисков лучших решений потускнеет даже самая яркая идея. Келтробазальт выглядел так, словно в последнее время он слишком много думал. Ведь он, в конце концов, всю ночь провел в размышлениях, и, что было крайне необычно для него, размышлял почти в абсолютной тишине. Пара фраз все-таки прозвучала: «Не пялься на меня» и «Ничего, просто доверься мне». Вот что ответил Келтро на вопрос Острова о том, что произошло в маленькой, наполненной дымом комнате. Похоже, он пытался принять решение, и мысли о нем причиняли ему боль. Он бродил по голой комнате, ложился на кровать, садился на стул, снова ходил по комнате, даже ложился на пол, и все по кругу. Этот цикл был столь же повторяющимся, как и истории, которые он, несомненно, уже сплетал в своей голубой голове. Молиться — не самое обычное дело для меча, но Острый все равно молил мертвых богов о том, чтобы Келтер выбрал правильный путь среди всех, мимо которых ему пришлось пролететь в отчаянной попытке обрести свободу. Все это время рядом с ним был тот странный пес-призрак, которого ему, видимо, подарил культ Сеша. Это было длинноногое, тощее существо с острой мордой и ушами, похожими на шпили Аракса. По его телу, от белых глаз до виляющего хвоста, тянулся белый шрам. Одним богам было известно, почему этот пес так привязался к замочному мастеру. Когда Келтер ложился, пес ложился тоже. Он ходил по комнате вместе с Келтро. Он даже утыкался голубым носом в лапы, когда Келтр уже в 50-й раз пытался вырвать призрачные волосы из своей головы. Острый был вынужден наблюдать за этим весь вечер и всю ночь, лежа на боку на деревянном ящике. Странно, что за много лет он настолько привык смотреть на мир именно под таким углом. «Келтро», — Острый заговорил через час или два, который он потратил, глядя на комнату и на то, как замочный мастер пытается нервничать. «Время на исходе. Что ты собираешься делать? Ты же не будешь помогать культу Сеша. У Нелит есть Острый, тихо. Я же сказал, доверься мне». Пес-призрак посмотрел на меч так же осуждающе, как и Келтро, и Острый прикусил язык, по крайней мере, на время. «А у меня права голоса нет? Я должен просто висеть у тебя на поясе?» Келтро закрыл лицо руками, и пес, заскулив, закрыл голову лапой. Хлопнула дверь, и Острый понял, взывать голосу разума уже поздно. Обычно Келтро усомнился бы в каждом слове богов. Отсутствие возражений — недобрый знак. Закованная в доспехи просвещенная сестра Лирия вошла в комнату одна, но Острый заметил в коридоре толстые стальные поножи Даниба. На его поясе висел знакомый длинный меч. Острый нахмурился так сильно, как мог. «Надеюсь, ты отдохнул, брат?» — весело спросила Лирия. «Насколько это возможно для призрака?» «Для призрака?» — хихикнула просвещенная сестра. «Это так в стиле красов». Келтро вздернул голову и сжал губы. «Тень — слишком мягкий термин для нас, если учесть, как с нами обращаются», — ответил он, и Лирия одобрительно кивнула. «Я рада слышать это, брат. Пойдем, у нас мало времени, призрак Фаразара угасает. Но...» Лирия подняла палец, а затем пошла, чтобы вынуть Острова из сундука. Одна рука на лезвии, другая на рукояти. Острый сосредоточился. Это было сложнее, чем обычно. Лирия словно почувствовала, как он прикоснулся к ее сознанию. Но все-таки он заставил ее вздрогнуть настолько, что лезвие разрезало ее ладонь. «Ах!» — зашипела она, кладя Острого на кровать. «Какой острый у тебя меч, Келтро!» «Он острый, верно. — отозвался замочный мастер и, как показалось мечу, посмотрел на него с отвращением. «Мы приготовили для тебя еще один последний подарок». «Ты балуешь меня, сестра». Лирия достала из своего халата какие-то узловатые отмычки. «Мои инструменты?» «Те, которые нам удалось добыть. Не хочешь проверить свои силы на сундуке?» Келтро, похоже, подавил смешок. «Как ему удается всегда находить нечто смешное в подобных ситуациях? Он неисправим», — подумал Острый. «Не спрашивай, что было в прошлый раз, когда я занимался сейфом», — сказал Келтро. Одна мысль об этом привела Острого в ужас. Через несколько мгновений замочный мастер доказал, на что способен, и поднял крышку сундука. «Ммм, красиво!» Острый напрягся, пытаясь разглядеть, что происходит. Пёс-призрак перекрыл ему половину картины, делая вид, что тяжело дышит. «Медная сердцевина, чтобы было проще носить. Стальная оболочка, которая защитит твои пары. Эту вещь выковали наши лучшие кузнецы. Ты знал, что Сеш еще и бог-покровитель кузницы?» — спросила Лирия. Келтро поднял наплечник из кованой стали и сложно сплетенную кольчугу. И Острый, наконец, понял, в чем дело. «Не знал», — ответил Келтро, — «но я не из тех, кто носит доспехи». «Обычно ты не стоишь рядом с императрицей, когда она заявляет о своих правах на трон, но сегодня ты будешь рядом с ней», — сказала Лирия, надевая на замочного мастера части доспехов. «Как и все мы. Вот так». Келтро осмотрел себя, потянул за сочленение доспехов и напряг мускулы, словно ему предстояло заняться какими-то упражнениями. «Ну, ладно», — сказал он. «Я снова благодарю тебя, сестра». «Как мы уже говорили, Келтро, у приверженцев церкви Сеша много преимуществ», — сказала Лирия, уже ведя его к двери. И пока что Келтро, похоже, был не против того, чтобы оставить меч и пса-призрака на кровати. Но в последнюю секунду он вдруг стряхнул с себя руку Лирии и схватил Острого за рукоять. «Ох, чуть не забыл», — сказал он, закатывая глаза. Вися на поясе замочного мастера, Острый поймал взгляд Лирии. Она напряженно смотрела на него, изучая каждую крупинку слюды в обсидиановой рукояти. Острый нахмурился. Если неживой предмет, в котором заточена душа, и умел что-то делать, так это играть в гляделки. Лирия быстро проиграла, после чего вместе с Келтро принялась петлять по коридорам. Нилит ходила. Ходить полезно для души. Полезно для сердца, полезно для разума, по крайней мере, так ей сказала ее дочь. И это хорошо, поскольку и душа Нилит, и ее сердце, и ее разум были в беспорядке. С другой стороны, если учесть, какой стала Нилит, то, возможно, пользы от ходьбы не так уж и много. Нилит остановилась в центре маленькой мощёной площади, которая была зажата между двумя уровнями в верхней части собора. Она потеряла счет повозкам с припасами, которые проехали мимо нее. Через площадь тек бесконечный поток призраков, живых людей, жуков, лошадей, многоножек, ослов, и на каждом громоздилась гора свертков. И еще тут шли тысячи солдат-призраков, вооруженных мечами и копьями. Казалось, что все души, которые раньше толпились на этажах Катра Рассана, теперь выбрались на поверхность, и собор остался жутковато пустым, безмолвным. От этого Нилит становилось неуютно, так же, как раньше, в пустыне, когда по ночам она боялась услышать стук копыт. Она жалела о том, что рядом нет Итейна. Старый призрак всегда умел подбодрить или упрекнуть ее так, чтобы она выбрала правильный путь или поняла, что уже идет по нему. Вечером она украдкой пролила слезу, одну единственную, оплакав старого слугу ее верный корабль в бурных потоках дома Талина Ринала. И еще она прокляла до неба железную челюсть. Нелит замахнулась одолженной саблей, чтобы проверить, насколько удобно сидят на ней старые церемониальные доспехи, которые сторонники культа Сеша доставили ночью. В последний раз она надела эти доспехи 10 лет назад, а может, даже раньше. После путешествия по пустыне доспехи кое-где сидели на ней чуть свободнее, чем раньше, но они были сделаны из хорошей стали и золота и украшены бирюзой и аквамаринами. Они заставили Нелит встать чуть прямее и почувствовать себя императрицей, роль которой она должна сыграть сегодня. Она снова размахнулась и на этот раз что-то потянуло ее за горло. Она покопалась под нагрудником и поправила мешочек с порошком старого фена. Он и медная монета, которая висела рядом с ним, стали амулетами, приносящими ей удачу. Нелит закрыла глаза, сжимая мешочек и монету в кулаке, чувствуя холодные края. Затем она сделала глубокий вдох, чтобы побороть дрожь. Яд с лазергаста поднялся настолько, что воротник едва закрывал пораженные участки. Кроме того, он уже полз вниз по животу, и части ее тела болели, превращаясь в пар. Нелит отвлекло звяканье цепей. Оно подсказало ей, что последние жители Катра-Рассана скоро уйдут. Нелит развернулась и увидела Лирию и Яридин, Келтру и рогатого монстра Даниба, которые стояли вместе с группой пленников. Она услышала шелест крыльев. Сторонники культа Сеша сдержали слово и вылечили Безила, но она еще не попросила их освободить его. Нелит посмотрела на него, и хотя его золотистые глаза прищурились, она видела, что он все понял. Сизин тоже стояла там, между Хираной и Темсой. Их шеи, или руки в случае Темсы, были закованы в железные воротники или браслеты. Их цепи держал стоявший позади них отряд солдат. Самым яростным из них был Фаразар. «Мать, ты хочешь, чтобы город и облачный двор увидели свою будущую императрицу в оковах? Да как ты смеешь?» Не успела Нелит ответить, как к ней подошла Лирия с тремя половинами монет в руках. Нелит сразу же узнала изображенные на них символы. «На тот случай, если вы решите, что с ними делать», — тихо сказала Лирия. «Вы позволите?» Просвещенная сестра достала короткий плащ и обмотала им левую руку Нелит в том месте, где голубые пары обвивались вокруг сочленений брони и покрывали ее изморозью. «Вы готовы, императрица?» Нелит посмотрела на хмурящуюся дочь, зная, что отныне Сизин будет ненавидеть ее еще сильнее. Хирана тоже была в ярости, и Нелит пожалела о том, что приверженцы культа соскребли ее с мостовой. Какие бы надежды она ни питала на то, что Сизин поймет ее, они были растоптаны в тот миг, когда Нелит очнулась в камере и ощутила на себе взгляд своей мертвой дочери. В тот день Сизин еще не могла говорить, но каким-то образом ей удалось проклясть ее. За то время, которое Нелит провела в пути, она приукрасила настроение Сизин и изобразила отношения между ними в романтичных тонах. Но теперь, когда отец и дочь стояли рядом, одинаково мрачные, Нелит поняла, что она всегда будет чужой. Наглядное доказательство этого ранило ее, словно нож, всаженный в сердце. Ничего изменить она не могла. Нелит почувствовала себя проигравшей. «Вы готовы, императрица?» — повторила Лирия. «Да», — ответила Нелит, решительно кивнув. Она встала перед группой рядом с Келтро. Замочный мастер сухо улыбнулся, но продолжил молча смотреть вперед. «Не знала, что ты носишь доспехи», — шепнула Нелит Келтро. Он сжал свои пепельно-серые латные рукавицы. «Если не можешь их победить, присоединись к ним», — выдохнула она. «Тут только я еще не спятил», — спросил металлический голос где-то между ними. «А что, по-твоему, мы должны были бы сделать?» — рявкнул Келтра, обращаясь к мечу, висящему на его поясе. Лирия и Ярдин стали по бокам от них, широко раскрыв глаза. Они выглядели взволнованными. Сестры повели всех вверх по широким скатам в огромное здание склада, который, как предположила Нелит, находился на уровне улицы. Там их поджидало великое множество солдат, животных и повозок. «От великого колодца Никса нас отделяет целый квартал», — сказала Нелит. «Парад — давний обычай, императрица. Кое-кто не верит, что спасительница явилась в самый тяжелый час. Людям нужно увидеть ее собственными глазами», — ответила Лирия. «И неужели после всех этих невзгод вы не заслужили того, чтобы вас приветствовали как победительницу?» Лирия указала куда-то за спину Нелит. Императрица обернулась и увидела Анаиша. Он казался крошечным между двумя рогатыми скарабеями, на которых сидели пары всадников. Его расчесали от морды до хвоста и украсили золотыми и бирюзовыми лентами. С его боков свисала кольчужная попона, а на его гордый нос положили золотой наголовник с шипами. Его темно-каштановые глаза смотрели на Нелит с азартом, но, похоже, конь отчасти упрекал ее за то, что ему приходится носить такой костюм. Нелит подумал, что для коня из пустыни он выглядит вполне по-королевски. «Ничего из этого ты не заслужила, мать!» — крикнула Сизин. «Верно, верно!» — добавил Фаразар. Данип пригрозил им огромным мечом. «Прочь, животное! Ты не пугал меня во времена моего отца! Не напугаешь и сейчас!» — сказал Фаразар. Данип зарычал, и клубы паров вырвались из отверстий его рогатого шлема, словно горячее дыхание из пасти зверя. Фаразар отшатнулся. Какой бы слабой ни была Нелит, с помощью Келтру она все-таки смогла сесть на Анаиша, хотя и не с первой попытки. Ей было приятно снова оказаться в седле. Анаишу, похоже, тоже. Он горцевал, стуча копытами по доскам пола. Лязгнули цепи, двери склада открылись, и на пыльном полу склада разлился яркий свет. Нелит увидела пальмы и колонны из песчаника, покрытые обветренными лицами императоров и императриц прошлого. Где-то в толпе светящихся солдат затрубили в рог, и под грохот ног, копыт и брони свита построилась, готовясь отправиться в путь. Несколько мгновений спустя процессия набрала скорость. Крики полетели по проспекту Аширима, отражаясь от стен. Из высоких домов и башен, стоявших по обеим сторонам широкой улицы, высыпали люди. Солдаты культа Сеша сформировали клин из щитов и копий, который быстро разрезал увеличивающиеся толпы, и Нелит оставалось лишь взирать на аркийцев. Келтра ехал верхом рядом с ней и выглядел так, словно чувствовал себя не в своей тарелке. Позади них катился открытый экипаж, в котором ехали сестры, закрывавшиеся от солнца хлопковыми зонтиками. За ними в похожем экипаже везли пленных призраков. «Вода из Никса! Вода из Никса!» — кричал кто-то в толпе снова и снова, вне зависимости от того, сколько людей приветствовали Нелит радостными воплями и криками «Императрица!» и насколько богатой выглядела улица, по которой они ехали. «Мне бы хотелось успокоить их. Сказать, что к концу дня им уже не придется думать о воде из Никса», — буркнула Нелит призраку. Келтру даже не потрудился ответить и просто окинул взглядом толпу, выискивая тех, кто кричал про воду. «Какой ты тихий сегодня, замочный мастер!» Белые глаза призрака посмотрели на нее. «Мне одному кажется, что уже все сказано. Сегодня нужны дела, а не слова», — сурово ответил он, словно пытаясь убедить в этом самого себя. Остаток пути Нелит молчала, наслаждаясь моментом, о котором мечтала столько месяцев, а может и лет. Мощная волна поклонения и власть легко вскружит ей голову, если она это допустит. Свобода, справедливость. Нелит снова и снова крутила эти слова в своей голове, даже когда толпы падали на колени, словно она — воскресший бог. Она думала об этом и тогда, когда лепестки лотоса и роз падали на нее, словно снег на степи Краса. Вскоре Нелит заметила черные верхушки клыков великого колодца Никса, возвышавшиеся над невысокими зданиями. Ее сердце, упорно цеплявшееся за жизнь, несмотря на то, что окружающая его плоть превращалась в холодный туман, громко забилось. Нелит заставила себя считать каждый удар, чтобы из-за какой-то злой шутки судьбы оно не отказало раньше, чем Нелит займет трон Фаразара. Она вцепилась в серый плащ, намотанный на ее левую руку, чтобы он не соскользнул. Процессия замедлилась, когда толпы втиснулись в полдюжины проспектов спиц, которые сходились у великого колодца Никса. Глядя поверх голов, и живых, и светящихся, Нелит видела, что проспекты забиты на много миль вперед, толпы тянулись, скрываясь вдали. Дело осложнялось тем, что по обочинам стояло много повозок и экипажей, но вокруг них и даже на них расположились солдаты культа, наблюдавшие за толпой. Выехав на площадь, Нелит окинула взглядом статуи рыцарей, которые стояли на коленях перед колодцем, сжимая мечи в руках и опустив головы. Понадобился еще час, а может и больше, чтобы солдаты-призраки заставили толпу расступиться, проложив тропу, ведущую к помосту перед колодцем. Теперь крики «Вода из Никса!» почти не смолкали. Нелит заметила повозки с трупами и людей, которые тащили за собой на веревках уже знакомые ей окровавленные мешки. Кто-то надеялся поработить своих мертвецов в том же колодце и в той же воде, в которых заколдуют императора. Остальные, отчаявшиеся, выглядели так, словно тащили свои трупы почти так же долго, сколько и Нелит. И, наконец-то, нашли колодец, который не пересох. Солдаты в красных плащах рассыпались цепью, чтобы гасить стычки, вспыхивавшие словно лесные пожары. Колодец окружали пересекающиеся кольца телохранителей, которые защищали самых богатых людей Аракса, тех, кто пережил устроенную Темсой резню. Нелит посмотрела на торов, тал, сереков, знаменитостей, героев, и каждый из них смотрел на нее с завистью. Солдаты подняли щиты повыше, спускаясь с одного уровня великого колодца Никса на другой, и Нелит была благодарна им за это. Казалось, еще немного, и сердце выскочит у нее из груди. Напряжение походило на растянутую до предела тетиву. По толпе полетел радостный крик. Он поднимался и стихал, достигая одной из полусфер большой площади. Нелит почувствовала, что у нее перехватило дыхание, словно их голоса украли у нее воздух. В промежутке между толпами и помостом, за рядами солдат-мертвецов, ждали никситы в серых одеждах. Они с интересом следили за Нелит и робко поклонились ей, когда она спешилась и начала подниматься по лестнице. Келтр шел за ней, а Лирия и Яридин занялись призраками и телом императора. Нелит обрадовалась, увидев, что его тело завернули в новый кусок ткани. 9, 8, 7. Нелит вела обратный отсчет, поднимаясь, словно занималась этим с тех пор, как покинула Белиш. 6, пробурчала она, пошатнувшись, ее левая нога задрожала. «Не сейчас», — прошипела Нелит. К ее удивлению, Келтру оказался рядом и поддержал ее, чтобы она не потеряла лицо. Он казался бесстрастным, а его взгляд слегка затуманился, словно Келтра оказался во сне, который он уже видел. Они лезли все выше, пока не оказались на платформе, на которой стояли всего 2 дня назад. Сейчас Нелит задыхалась так же, как и тогда. Она посмотрела на колодец Никса и на людскую массу, которая протянулась до горизонта из шпилей и башен. Здесь, должно быть, собрался 1 000 000 человек, и еще 1 000 000 заполнил прилегающие улицы. «И половина из них — мертвецы», — подумала Нелит. Сглотнув комок и попытавшись унять бешено колотящееся сердце, Нелит выпрямилась и подошла к краю платформы. Черный водоем у ее ног ждал тело. Собравшиеся на площади люди, переминавшиеся с ноги на ногу, создавали вибрации, которые лениво ползли по маслянистой поверхности воды. Нелит повернулась и увидела, что на платформе собралась небольшая толпа из сторонников культа и закованных в цепи призраков. Рядом с ней 2 Никсита деловито разрезали ткань, в которую было завернуто тело Фаразара. Нелит заметила, что Фаразар выглядывает из-за спины Даниба, чтобы посмотреть на собственный труп. Судя по выражению его лица, он немедленно об этом пожалел. Нелит увидела перекрученное тело, изуродованное гниением и силами природы. Большинство черт лица стерлось, кое-где обнажились белые кости. Часть трупа, присыпанная песком, была похожа на старый кусок сушеного мяса. Другие части почернели, на них поблескивала зловонная жидкость, и по ним ползали черви. Нелит задержала взгляд на лице Фаразара. Это была маска, на которой застыло потрясенное выражение, и его не стерли даже смерть и разложение. Никситы, похоже, обладали железными желудками, и поэтому, не моргнув глазом, они встали на краю платформы и приготовились бросить труп в Никс. Если Нелит думала, что Фаразар наконец-то смирился со своей судьбой, то теперь ей стало ясно, что она ошибалась. Он забился, дергая за цепи. «Я император! Она убийца! Я император!» — снова и снова кричал он. Фаразар поднял такой шум, что Данибу пришлось прижать его голову к своей груди, чтобы заставить умолкнуть. Когда радостные вопли смолкли, и толпа начала перешептываться, просвещенные сестры подошли к Нелит и заговорили по очереди. «Императрица, время пришло. Займите свое место в истории. Сделайте то, что задумали много месяцев назад. Освободите империю», — призвала ее Лирия. Сделав глубокий вдох, Нелит повернулась к толпе, которая ждала ее решения. Нелит слышала только звон цепей и редкие выкрики, и это ее пугало. Все то время, что она сражалась в пустыне, она готовилась именно к этой минуте и подготовила великое множество речей. А теперь, когда на нее выжидающе смотрел 1 000 000 глаз, заготовки испарились из ее памяти. Все, что ей нужно сделать, убедить их в необходимости обратить вспять 1000-летнюю историю. «Аркийцы!» — взревела Нелит так громко, как только позволяла ее охрипшая глотка. «Я императрица Нелит Райкхар Ринала, дочь Конина, короля Красса, повелительница Сараки, жена Фаразара Талин Ринала XVIII, который некогда был императором. В соответствии с указом императора Филара, я пришла, чтобы заявить о своих правах на трон Аркийской империи!» Аристократы захлопали в ладоши, изображая одобрение, а толпа просто забурчала. Нелит стиснула плащ, чтобы из-под него не вырвались предательские пары. «Императоры и императрицы, которые стояли здесь до меня, по традиции обещали богатство и процветание для всех. Я всегда считала, что это ложь!» — воскликнула Нелит, и эти ее слова вызвали более понятный ответ, хотя и в виде крика «Вода из Никса!» «Вот именно!» — крикнула Нелит, чувствуя, что ее речь набирает обороты. «Император Фаразар всего лишь продолжил эту традицию. А что он сделал для вас?» Он просто спрятался в своем убежище и позволил этому гордому городу тонуть под бременем убийств и скверного управления. Вы кричите «Вода из Никса», потому что Фаразар и десятки других, которые правили вами в течение многих веков, бездействовали. Они лишь поддерживали существование общества, которое пожирает само себя. Общество, порождающее таких чудовищ, как Борон Темса, который ради прибыли хотел поставить город на колени. Таких чудовищ, которые стоят сегодня перед вами. Послышались одобрительные крики. Козел отпущения, на которого город мог бы излить свой гнев, был найден. Даниб вытолкнул Темсу вперед и показал толпе. К шуму добавились презрительные вопли и насмешки. Они полетели по толпе, словно искра по сухому полю. Нелит тем временем бросила взгляд на аристократов, окруживших колодец Никса. Они мрачно смотрели на нее. «Неблагодарные!» — завопил Темса, но в ответ получил от толпы еще больше ненависти. Половина его публики, должно быть, сами были убийцами, но толпа никогда не стесняется нападать на своих. Краем глаза Нелит заметила, что Келтро смотрит на нее и, как все остальные жители города множества душ, ждет, что она скажет. Ей показалось, что яростный взгляд его белых глаз пытается ее подбодрить. «Я хочу перемен, и знаю, что многие из вас тоже о них мечтают. Мне нужен город, который не страдает от нехватки воды из Никса». Рев голосов был похож на ураган, подходящий к берегу. «Город, жители которого не страдают от нехватки зерна или крыши над головой. Город, который защищает своих соседей, а не убивает их, пока они спят». Криком присоединились аплодисменты, словно огромные капли дождя, падающие на крышу из пальмовых листьев. «Город, который не ограничивают правила деспота, жившего 1000 лет назад!» Тысячи кулаков взметнулись в воздух в знак согласия. Нелит сорвала с шеи цепочку с медной монетой и высоко подняла ее. Ее сапог завис над трупом Фаразара, готовясь подтолкнуть его. «Город, где нет магии порабощения!» — взревела она. Власть над толпой, которую Нелит получила благодаря своей речи, разбилась, словно витражное стекло от удара камнем. Те, кто стоял ближе всех к великому колодцу Никса, затихли первыми, и их смятение разошлось во все стороны, словно круги по воде. Те, кто был более сообразительным, поняли, в чем дело, и одобрительно закричали. Сотни призраков поддержали клич. Началась драка. «Нет!» — рявкнул стоявший рядом Серек. «Это измена!» — крикнул другой. В глазах Нелит вскипели слезы гнева и неверия. В этом городе жили глупцы, их руки были покрыты ожогами, но они по-прежнему тянулись к огню. Они прекрасно видели зло, которым наполнена их жизнь, но совсем не собирались с ним бороться. Напротив, они даже приглашали его в свои дома. За все дни и ночи, проведенные среди песков, она ни разу не вообразила себе нечто подобное. Крик вырвался из ее глотки и, словно звук боевого рога, полетел по площади. «Я, императрица Нелит Райк-Ринала I, и мой первый указ!» Именно в этот миг Келтро схватил ее. Это удивило Нелит больше всего. Она внезапно обнаружила, что борется с призраком, который отчаянно пытается оторвать ее руку. «Нет, только не мою руку!» Захлопала красная ткань плаща, рукавица сдвинулась в сторону. Стремясь высвободиться, Нелит обнажила свою призрачную руку, выставив ее на всеобщее обозрение. «Келтро, что ты делаешь?» Испуганный крик острова наполнил мою голову, на миг оглушив меня. Я сорвал с Нелит перчатку. Народные массы ахнули так, что это звучало почти комично. Но вот что было далеко не комично, так это реакция людей. Половина толпы потрясенно умолкла, вторая смотрела на Нелит с отвращением. Неудивительно, что у тех, кто принадлежал ко второй половине, в груди еще билось сердце. В толпе начались стычки тех, кто не сошелся во мнениях. «Что это?» — завопило множество голосов. «Она живая или мертвая?» «Мертвая королева!» «Тень не может сидеть на троне!» «Келтро!» — крикнул меч, и его голос разрезал шум толпы. Не обращая на него внимания, я с торжествующей ухмылкой повернулся к просвещенным сестрам. Стоявшие у них за спиной призраки двинулись на своих тюремщиков. «Для революции необходимо восстание! Ваш план раскрыт, сестры!» — каркнул я, сбив с толку всех, кто стоял рядом со мной. Даже Никситам хватило наглости изобразить смятение. Нелит оттолкнула меня, и я растянулся на белом мраморе. «Келтробазальт, тупой ты мудак! Смотри, что ты натворил!» «Нелит, они собираются натравить мертвецов на живых! Устроить резню! Они показали мне все это!» — крикнул я, пытаясь понять, почему Лирия и Яридин все еще демонически ухмыляются, и почему Данип еще не превратил меня в облачко дыма. «Я все понял! Если отменить кодекс, у призраков больше не будет хозяев, которых нужно бояться!» «И к чему это приведет? Культ Сеша поднимет бунт! Смотри, где дознаватели? Где палата кодекса? Ты заметила, что камерария Ребена здесь нет? Где твоя гвардия? От тебя им требовалось только одно — собрать толпу!» «Клянусь мертвыми богами! Келтро, ты прав!» — выдохнул Острый. Я навел палец на сестер. «Я знаю, что я прав! Как и мертвые боги!» «Они думали, что смогут обвести меня вокруг пальца, но ничего не вышло. Вот потоп, который они собираются обрушить на мир. Это потоп мертвецов!» Нелита глядела толпу, и с ее глаз словно упала пелена. Единственные солдаты, которые стояли рядом с помостом, состояли из паров. Когда ее взгляд упал на труп Фаразара, я был готов ее задушить. В ее глазах я увидел отражение моего собственного упрямства. «Это необходимо! Только так мы спасем нашу человечность!» — крикнула она. «Нет!» — я снова набросился на Нелит, но она отбросила меня прочь ударом золотого кулака. «Прекрати, Нелит! Дело того не стоит!» Зарычав от натуги, Нелит сломала медную монету пополам. Я метнулся ей в ноги, заставил ее упасть на колени, но затем она пинками отогнала меня и сумела затолкать половину монеты в рот трупа. Завизжав, она вскинула тело Фаразара на плечо и бросила его в колодец. Я снова двинулся на Нелит, но тело, кувыркаясь, полетело вниз. Мое закованное в доспехи плечо врезалось в Нелит, выбив из нее дух. Половина медной монеты вылетела из ее рук, и я бросился за ней, словно она моя собственная. Кончики моих пальцев коснулись металла. Я схватил половину монеты так, словно она — край скалы, с которой я вот-вот упаду. На самом деле это было недалеко от истины. Мое тело скользило за мной. Мои бедра уже соскользнули с мраморной плиты. Но даже падая, я успел увидеть, как высохший, разлагающийся труп погружается в Никс. Прежде чем ухмыляющееся лицо Фаразара поглотила черная вода, между его пепельно-серыми губами вспыхнула медь. Как только вспышка погасла, я почувствовал, что медная половина монеты обожгла мою ладонь. В ту же секунду что-то вцепилось в мои ноги.